Проза Сергея Довлатова. Блюз для Нателлы. Рассказ читает Игорь Костолевский. В Грузии лучше. Там все по-другому. Больше денег, вина и геройства. Шире жесты и ближе ладонь к рукоятке ножа. Женщины Грузии строги, пугливы, им вслед не шути. Всякий знает, баррикады пушистых ресниц неприступны. В Грузии климата нет. Есть лишь солнце и тень. Летом тени короче, зимой длиннее. И все. В Грузии лучше. Там все по-другому. Я сжимаю в руке заржавевшее это перо. Мои пальцы дрожат, леденеют от страха. Ведь инструмент слишком груб. Где уж мне написать твой портрет? Твой портрет, Бакучава Нателла. О, Нателла, ты чаша на перу бородатых и сильных. Ты глоток родниковой воды после драки. Ты грустный мотив, долетевший сюда из неведомых окон. Ты ливень, который застал нас в горах. И дерево, под которым спаслись мы от ливня. И молния, разбивающая дерево в щепки. Ты юность прекрасной страны. Каждое утро Нателла раздвигает тяжелые воды Арагвы. На берегу остается прижатый камнем сарафан, часы и летние туфли. Нателла уплывает, изменчиво белея под водой. Тихо шелестят на берегу кусты винограда Изабель. А за кустами в этот момент бушуют страсти. Там давно сидит на корточках Арчил Пирадзе, зоотехник. Час назад Арчил Пирадзе вышел из дому. Арчил заявил ему старуха Кеке Пирадзе: «Я жду, я переживаю, когда тебя нет. Вот смотри, я плюю на крыльцо. Пока оно сохнет, ты должен вернуться». «Хорошо», — сказал Арчил. Старуха плюнула и ушла в дом. Тогда ее сын начал действовать. Он вытащил из-под крыльца заржавленное ружье, потом зарядил его и направился к реке. Теперь он сидит на корточках и ждет. Наконец смыкаются воды Арагвы, Нателла ступает по гладким камням. Что на свете прекраснее этой картины? Каково это видеть Арчилу Пирадзе? Арчилу, который приходит в беспамятство даже от гипсовой статуи, изображающей лошадь. И тогда Арчил Пирадзе хватает заржавленное ружье. Он поднимает его выше и выше. Затем нажимает курок. Дым медленно рассеивается, смолкает грохот, затихает далекое эхо в горах. «Это опять вы, пиратца», — строго говорит Нателла. «Ну, так я и знала. Ну, сколько это может продолжаться? Я давно сказала, что не буду вашей женой. Зачем вы это делаете? Зачем ежедневно стреляете в меня? Как-то раз вы уже отсидели 15 суток за изнасилование. Вам этого мало, Арчилло Арсабович?» «Я стал другим человеком, Нателла. Не веришь? Я в институт поступил. Более того, я студент!» «В это трудно поверить. У меня есть тетради и книги. Есть учебник под названием «Химия». Хочешь взглянуть?» «Взятку кому-нибудь дали?» «Представь себе, нет! Бесплатно являюсь студентом-заочником!» «Я рада за вас!» «Так верни же, Нателла! У тебя будет все! Патефон, холодильник, корова! Мы будем путешествовать!» «На чем?» «На карусели!» «Не могу при всем обаянии к вам!» «Я изменился!» — воскликнул Перадзе. «Учусь! Потом и градом мне все достается, Нателла!» «Не могу! В Ленинграде, увы, ждет меня аспирант Рабинович Григорий. Я дала ему слово!» «Я тоже выучусь на аспиранта! Прочту много книг! Можно сказать, я уже прочитал одну книгу!» «Как она называется?» «Она называется «Повесть»!» «И больше никак?» «Она называется «Серафимович»!» «Лично я импонирую больше Толстому», — сказала Нателла. «Я прочту его книги, пусть не волнуется!» «Тихо», — сказала Нателла. «Вы слышите?» Из-за кустов доносились нежные слова. «Ты сказала мне нет, и по снегу, эх, по снегу ушла. Был суров твой ответ, ночь в мучениях, ах, в мучениях прошла». По дороге медленно шел киномеханик Гигозен Дукелли с трофейной винтовкой. 36 лет оружие пролежало в земле. Его деревянное ложе зацвело молодыми побегами. Из дула торчал георгин. Завидев Нателлу Спирадзе, Гиго остановился. Винтовку он теперь держал наперевес. «Вы пришли, чтобы убить меня, Гиго Рафаэлевич?» — спросила Нателла. «Есть маленько», — ответил Гиго. «Все только и делают, что убивают меня. То вы, Арчил, то вы, Гиго. Лишь аспирант Рабинович Григорий тихо пишет свою диссертацию о каракатицах. Он настоящий мужчина. Я дала ему слово». Тут вмешался Пирадзе. «Кто дал тебе право, Гиго, убивать Бакучаву Нателлу? А кто дал это право тебе?» — спросил Зандукелли. Одновременно прозвучали два выстрела. Грохот, дым, раскатистое эхо. Затем печальный и укоризненный голос Нателлы. «Умоляю вас, не ссорьтесь. Будьте друзьями, Гиго и Арчил». «И верно», — сказал Пирадзе. «Зачем лишняя кровь? Не лучше ли распить бутылку доброго вина?» «Пожалуй», — согласился Зандукелли. Пирадзе достал из кармана маленькую, сорвал зубами жестяную крышку. «Наполним бокалы», — сказал он. Закинув голову, Пирадзе с удовольствием выпил. Передал бутылочку Гиго. Тот не заставил себя уговаривать. «А жаль, нечем закусить», — сказал Арчил. «А у меня есть луковица», — обрадовался Зандукелли. «Держи. Я захватил ее на случай, если меня арестуют. Будь здоров, Рабинович Григорий. сказали они, допивая. Две недели так быстро промчались. Закончился отпуск. В нашем промышленном городе тесно и сыро. Завтра в одном ЦКБ инженер Бокучава склонится над Кульманом. Ее загорелыми руками будут любоваться молодые, а также немолодые сослуживцы. Нателла шла вдоль перрона. Остался, наконец, позади стук колес и запах вокзальной гари. Забыта насыпь, бегущая под окнами. Забыты темные избы, забыты босоногие ребятишки, которые смотрели поезду вслед. Девушка исчезла в толпе, а я упрямо шел за ней. Я шел, хотя давно уже потерял Бокучаву Нателлу из виду. Я шел, ибо принадлежу к великому сословию мужчин. Я знаю, что грубый, слепой, неопрятный, расчетливый, мнительный, толстый, циничный буду идти до конца. Я горжусь неотъемлемым правом смотреть тебе вслед. А улыбку твою я считаю удачей. Вы слушали рассказ Сергея Довлатова «Блюз для Нателлы». Читал Игорь Костолевский.